эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, дорогие наши радиослушатели, зрители! С вами Народное славянское радио. И сегодня по одному из современных календарей, 8 декабря 2020 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, ведущая Ирина Хара, и автор-сказитель Сергей Демин. За пультом сегодня у нас Евгений Роденко. И в чате следит за порядком Светлана Большакова. Это первая часть. И тема у нас сегодняшняя, которую представит нам Сергей Демин, это род. И я думаю, и анонс, и план скажет сам Сергей. Сергей, слово тебе. Да, здравия, Ирина, здравия, многочисленная аудитория Славянского радио. Я после достаточно продолжительного периода отсутствия на волнах эфира Славянского радио вновь заявил одну из тем, которая на сегодняшний день я считаю главной и основной для многих-многих из нас, потому что те события, свидетелями которых мы стали, те явления, участниками которых мы на сегодняшний день являемся, говорят о том, что многое из наших привычных ощущений, состояний и привычек начинает меняться. И эти изменения начинают касаться не только нашей внешней стороны жизни, но и тех внутренних содержаний, состояний и качеств, в которых мы, как во внутренних душевных мирах, проходим свое воплощение на этой земле. Я заявил тему «Род всему глава» для того, чтобы обратить внимание всех участников Славянского радио на необыкновенную важность понимания того, какую роль и значение играют в жизни каждого из нас наш собственный род. И сегодня я, если хотите, посвящаю эту душевную беседу всем участникам Славянского радио, которые являются участниками и представителями своих родов. И буду обращаться к ним как участникам и представителям своих родов, которые здесь, на этой земле, присутствуя в эти сложные, непростые и в то же время волшебные времена, должны выполнить те задачи, которые в свое время были определены их родами перед воплощением, когда мы для себя подписывали договор с тем или иным родом для того, чтобы приобрести тело и напитаться необходимым для нас жизненным и душевным опытом и содержанием. Сегодня разговор пойдет о роде во всех его ипостасях, и начать свой разговор или свои размышления я хочу о роде как о всем сущем, о том, что сотворяет многие миры, вселенные, галактики, и о той божественной силе любви, через которую род проносит в веках, тысячелетиях, миллионолетиях, в ионах различных цивилизаций, в их построениях, разрушениях, в истории многих государств и имперских территорий, то главное содержание, в котором мы должны, хотим мы этого или не хотим, подчиняться его божественной воле. А его божественная воля направлена на раскрытие в нас нашего родового потенциала, для которого трудились многие поколения наших предков, и которые, как пчелки, собирали нектар в своих различных временных промежутках для того, чтобы мы, как потомки, пользовались богатством своего рода. И сегодня будет идти разговор о том, как же нам воспользоваться этим богатством и как через ту реализацию навыков и умений, которые предоставил нам род, выполнить свое собственное предназначение. Потому что мы обязаны, еще раз обращаю ваше внимание на это слово, обязаны, ибо взяли на себя обязательство служить своему роду в течение всей своей жизни. Наша жизнь заключается в том, чтобы обрести счастье в этом божественном состоянии служения своему роду, а значит, отдачи всех своих сил, умений и устремлений души и тела на возвеличивание, расширение его границ и улучшение его состояния. Именно так наш Отец Небесный, наш Всевеликий Общий Род, во Вселенной или в правлении которого, или на территории которого мы сегодня находимся, как одна из планет в звездной Солнечной системе, именно так мы должны расширять его вселенские границы. Только через служение своему роду, только через постижение божественной сути своей собственной природы и благодарности к своим предкам мы можем отдать роду то, на что способны в этой жизни. И эти ожидания мы должны полностью удовлетворить, несмотря ни на какие трудности и обстоятельства. Сегодня непростые времена, и многие из нас слегка взгрустнули от того, что как же нам быть дальше и каким образом продолжать нашу привычную жизнь. Но я вам хочу сказать о том, что мы все, как участники рода, появились здесь именно в те мгновения и в те великие моменты и события, в которых именно мы, и именно с нашими усилиями, и именно с нашими душевными побуждениями наши рода могут окрепнуть и войти в новый мир. Тот новый мир, который уже сегодня широко распахнул перед нами двери, но наша инерция сознания, наше глубоко заложенное внутри в подсознании и в нашей психике страхи, опасения, переживания, сомнения в своих собственных силах пока не позволяют нам широко шагнуть в этот новый мир без каких-либо пристрастий, без ожиданий и без сомнений в том, а что же нас ждет впереди. Нас впереди ждет любовь. Ибо пока мы живы, мы ведомы нашим родом, а род и есть любовь. Потому что только через любовь род мог сотворить все эти вселенные, галактики, миры, звездные системы и расширять их постоянно до границ, в которых нет предела и в которых нет ничего, что помешало бы им продолжаться, продолжаться и продолжаться из миллионолетия в миллионолетие. И поэтому род сегодня ждет от нас, нашего собственного человеческого и душевного подвига или подвижения себя в сторону очищения своего сердца и расширения своего собственного сознания, для того, чтобы через это сознание посмотреть в будущее и увидеть свою планетарную жизнь. Жизнь на новой планете, которая сегодня начинает очищать свои природные структуры для того, чтобы подготовить себя к вхождению в этот самый новый мир. Жизнь в новой планете для созидательного творческого посыла своей собственной души и духа и реализации своих собственных душевных сил и устремлений. Жизнь на новой планете для того, чтобы дать возможность нашим потомкам соединиться с временной линией наших предков и во всю свою силу воспользоваться общими нашими родовыми достижениями, которые накапливались нашими предками из поколения в поколение. Этот новый мир уже должен наполнять нашу душу, потому что только через это состояние душевного равновесия мы можем обрести новые состояния и качества, которые позволят нам провести наших родичей, наших родственников вместе с собой в эту новую жизнь. И здесь мы должны быть активными участниками, помощниками и проявлять необходимое милосердие и поддержку в отношении всех тех людей, которые сегодня потерялись в этом состоянии хаоса и неразберихи, и увидели, как качаются опоры под их ногами и шатаются привычные ценности и убеждения, за которые они держались и которыми они воспитывались долгие-долгие годы. Наш Отец Небесный – это тот самый род, который через порождение Вселенной, я буду говорить сегодня о нашей Вселенной, несмотря на то, что в нашем мироздании есть многие-многие сотни и миллионы других Вселенных, я буду говорить о нашей Вселенной для того, чтобы хоть чуточку приблизиться в нашем общем понимании к той грандиозной, великолепной картине, к тому предложению участия в той новой божественной игре, которая предлагает нам сегодня наше время. Вселенная – это порождение любви и света, которое сегодня приходит на планету и начинает заливать его божественными потоками милосердия и обновления. Это состояние сегодня многие называют квантовым переходом. То же самое я могу и сказать о роде. Этот всевеликий, всемогущий Отец Небесный начинает свое движение в новое свое состояние, в раскрытие своих новых качеств и пожеланий. И поэтому мы, как его непосредственные участники, которых он породил, должны через свое сердце и душу слушаться в его божественные ритмы и соединять его божественные ритмы с чистотой и пульсом своего собственного сердца. Потому что сегодня только через родовые знания, которые раньше и были теми самыми настоящими знаниями, а не информацией, которая питается сегодня современное человечество, только через эти родовые знания мы вновь обретем наши опоры, опоры нашего духа и новые содержания души. Сегодня, в это уникальное время, мы переписываем свои душевные контракты и заключаем совершенно новые. И род позволяет нам сегодня это сделать, как бы отставив в сторонку те наши долги, которые мы накопили за прошлое воплощение и которые мы обязаны были бы исполнить для рода в течение многих и многих времен. Но сегодня времена перехода, времена квантового скачка, и вместе с планетой мы также через свою душу и сердце, открыв свое сознание навстречу новому миру, должны, нет, не должны, а обязаны совершить такой же скачок в своем собственном сознании. А это значит, что мы должны постигать сейчас настоящие знания через знания рода или родную нашу веру, или родную веду, родоведение, как говорили в нашей традиции. Наша веда заключается в нашем сердце, потому что только через сердце мы можем услышать зов нашего рода. Этот зов заключается в нашем роке. Этот рок стучится в наше сердце для того, чтобы мы, не стоя на месте, двигались вперед в надежде на собственные усилия и собственную меру понимания правильности и полезности того, что мы делаем. А это значит, что наш род является нашей главной опорой. И эта опора незыблена в жизни каждого человека на сегодняшней земле. И только приняв в себя это понимание того, что мы всегда имеем свою опору в нашем сердце через род, мы можем усилить свое собственное понимание, а значит прийти в состояние уверенности в то, что с каждым днем наша жизнь будет становиться все лучше. Мы каждый день сможем реализовывать все больший свой собственный человеческий потенциал. Мы в каждую минуту своей новой жизни сможем увидеть все больше хорошего в самих себе, в других людях и в окружающем нас мире. Потому что род Вселенной несет в наше сердце любовь. И сегодня эта любовь стучится в окна нашей души, предъявляя или предлагая ей пересмотреть свое собственное жизненное пространство, как бы заявляя о том, что достаточно уже прошло времени, чтобы нам жить в постоянных страхах и испуге за свое существование в этом мире, что пора поверить в себя и привести свое душевное состояние, состояние равновесия и умиротворенности, и вспомнить о том, что за нами стоят наши родичи, наши предки, которые своим внутренним взором в любой момент могут дать нам подсказку о том, как нам выйти на стезю правды, справедливости и истины. И только это знание истина, потому что это и есть родовая веда. Эта родовая веда соединяет поколения в цепи как перерождений, так и в цепи наследования того, что было завоевано, сделано, заслужено нашими предками. Поэтому не случайно наша родовая веда всегда строилась на почитании, памяти и уважении к нашим предкам. Это и является главной нашей силой в родовой веде. Это память и гордость за то, что совершили наши предки. В каких бы событиях они не проживали, что бы они ни делали, как бы их ни оценивали в прошлом и настоящем, мы обязаны им тем, что сегодня находимся в это замечательное волшебное время, в период таких грандиозных преобразований. И с благодарностью должны помнить каждого из них в нашем роду. И эта цепочка божественных космических связей тянется в миллионолетия нашей истории родов, которые в свое время были образованы нашими первопредками. Эти предки пришли со звезд, из тех божественных звездных систем, в которых живет наш звездный род. Многие, кто говорил о родах, называют всего лишь две составляющие нашего рода. Это род небесный и род земной. Но в нашей веде всегда хранилось знание о том, что мы живем по триглаву, в трех ипостасях – Святой Дух, Сын и Отец. Это наш триглав Прави, Нави и Яви. Это наш триглав мужа, жены и дитя. Поэтому наш род могущественный, богатый, и каждый наш род пришел со звезд. И там остались давным-давно, в миллионолетиях, в десятках тысячелетий назад, те наши предки и родственники, которые послали нас с этой великой миссией на эту планету. Потом, когда наше сознание погасло, мы забыли об этом и стали перерождаться на этой планете в тех или иных родах, выбирая для себя те из них, которые более созвучны для состояния нашей души и общего развития сознания. Поэтому в нашей родовой веде знали о том, что род с точки зрения энергоинформационной составляющей является торсионным полем или неким энергоинформационным вихрем, который втягивает различные души, семьи душ и различные души, которые просятся или призывают тот или иной род для того, чтобы в нем воплотиться и проиграть в этой божественной земной игре те программы, которые уже накоплены тем или иным родом. И эти программы являются нашим наследством. И когда душа входит в тот или иной род, в эту энергоинформационную ячейку, она обязана выполнять подписанный договор с этим родом, который принял ее для ее собственного развития. Ибо по-другому на этой планете, как через наше выбранное тело, мы развиваться не можем. Поэтому так уж было устроено божественным провидением, что наше развитие заключается и зависит только от нашего собственного рода, от того рода, в котором мы живем, и от того круга родственников наших родичей, которые нас окружают. И если мы приходим сюда с таким пониманием, то тогда мы изначально начинаем уважать и других участников родов, которые также имеют несколько кругов в этих родственных узах. И эти круги, как круги по воде, начинают все более и более расширяться в наши колена предков. И эти колена предков передают нам свое наследие как в хорошем, так и в плохом состоянии того, что было ими сделано или не сделано в свое время. Это называется генетическими или родовыми программами. И мы, как на кальке, записываем всю информацию, которую в свое время произвели на свет наши предки. И эта информация станет для нас отправной точкой, исходным звеном в нашем собственном развитии в этом воплощении. Но поскольку наша душа накопила уже значительный опыт до того, как она выбрала это тело и стала реализовывать через это тело программы этого рода и программы этого воплощения, то она может расширить коридор своей судьбы или покуты, как у нас говорили, и изменить свою личную и родовую судьбу или карму, как многие сегодня привыкли это понимать. Это изменение заложено как раз в нашем состоянии развития тех качеств души, которые были накоплены задолго до нашего сегодняшнего воплощения. И сегодня мы присутствуем в волшебные, замечательные, божественные времена, когда мы можем помочь своим родам переписать как свою собственную историю личной и родовой кармы, так же и историю своих собственных родов. И перезаписать это через понимание, что только через свое собственное душевное усилие, только через старание стать лучше, чище, умнее и сильнее для нашей жизни, мы можем помочь, действительно помочь нашему роду. Сегодня, к сожалению, оказалось очень много людей, которые вводят в заблуждение таких же участников родов, обещая им легкую участь в том, что они готовы исправить или же переписать их родовую карму. Это всего лишь уловка многих из тех, кто сегодня в эти времена привыкли использовать себя для того, чтобы получать выгоду и определенную пользу, а также играть на тех слабых струнах души сегодняшних людей, которые через свое состояние лени и привычки определенного комфорта и удобства перестали понимать, что в нашей жизни все зависит от наших усилий. Поэтому не случайно в нашем народе и существует такая поговорка, которую все мы знаем. Напомню вам ее: без труда не вытащишь и рыбки из пруда. И вот эта рыбка и есть те наши новые достижения, которые мы можем использовать на благо своего собственного рода. И это благо мы должны нести через свое сердце, когда мы понимаем свою роль и значение того, как мы должны выстраивать свои отношения со своими родственниками, как мы должны ценить каждое мгновение пребывания вместе с ними на этой земле и пользоваться их помощью и поддержкой. А если необходимо, то оказывать им всесильную помощь и поддержку для того, чтобы укрепить их уверенность в необходимости пребывания именно в этом роду, для того, чтобы сократить их страдания и жалость по отношению к тому, как они плохо и скудно живут. Для того, чтобы вселить в них уверенность в то, что они сами, как самостоятельные божественные существа, могут перейти за привычные пределы своего понимания своих собственных возможностей. Родовая карма и личная карма – это наша судьба, которая заключена в определенный коридор. И этот коридор судьбы диктует нам наши условия жизни, поведение, события и ситуации. И если мы не слушаем свое сердце и живем по определенным ценностным убеждениям и стандартам, которые умышленно навязываются нам обществом, в котором мы заявляем о себе как борцы за справедливость и за то, чтобы отстоять свои маленькие низменные права, эта карма захлестнет нас с головой, и тогда мы не сможем помочь своему роду, потому что тогда мы будем рассчитываться по своим долгам еще за прошлые уроки наших предков, которые когда-то чего-то так же боялись, что-то так же недоделали, как мы, что-то в чем-то так же сомневались, как сегодня сомневаемся мы, в чем-то также были расстроены и жалостливы по отношению к своему состоянию, и эти долги тяжелым бременем будут висеть, как вериги, на нашей жизни, и тогда нам не поднять головы в небеса и не увидеть тот свет, который истекает сегодня из божественных небес, и не пропустить через себя то сияющее сияние любви, которое может наполнить наше сердце. Наша родовая и личная карма – это тот багаж, тот родовой сундучок, который мы несем изначально в момент своего рождения для того, чтобы когда-то от него освободиться. И каждое наше движение, каждая мысль, чувство, отношение к близким и родным, чужим и посторонним людям – на счетах нашей судьбы откладывает и определяет вес нашей собственной сегодняшней жизни. Что мы сделали для того, чтобы снизить предъявляемые к нам требования по долгам прошлых поколений? Что мы узнали о наших предках? В чем мы стали гордиться их достижениями? Для того, чтобы продолжить эти их достижения в нашей сегодняшней жизни. От чего нам необходимо отказаться для того, чтобы пресечь порочные, негативные родовые программы, а также родовые проклятия, которые были наложены в предыдущих поколениях на наших предков. Вот так мы можем помогать своему роду. Вот так и только так мы по-настоящему можем очистить свой собственный род от тех негативных явлений, которые были накоплены за огромные миллионолетия нашими предками, исходя из нашего первопредка. Вот так мы должны жить для того, чтобы наши родственники и наш род земной, небесный и звездный принимал все наши обращения от нашего сердца с благодарностью за то, что мы живем на этой земле. Потому что каждый из нас в этой жизни для чего-то нужен и необходим. Знаете, на этой земле нет сегодня ни одного бесполезного для этой планеты человека. И все наши мысли, дела и поступки – будут суммироваться в общее информационное поле, которое сегодня обновляет свои полюса и очищает свои тонкие тела, насыщая его новыми состояниями божественного планетарного разума, который также влияет на наше общее состояние и развитие собственного сознания. И наше развитие сознания мы можем привязать к развитию нашего рода. И открыв себе нашу родовую память через родовой поток, через нашу родовую силу, обрести все то, что было накоплено прошлыми нашими предками. Мы также можем через родовую силу, через свои собственные душевные усилия вспомнить о том, кто были наши деды и прадеды, прапрадеды и прабабушки. И так до 7, 9, 13 колен. К сожалению, сегодня родовая память многих из нас закрыта, и мы променяли ее на так называемую информацию, которой питаемся из средств массовой информации, книг, интернета и используем различные информационные технологии. Но эта информация, уверяю вас, не соединяет нас с родом, а только засоряет наше сознание от понимания того, что все, что в нас находится, должно быть рано или поздно заполнено. И если это будет заполнено за определенное время, то тогда мы утрачиваем смысл этой жизни, не видя и не понимая, для чего же мы живем. И тогда мы начинаем задавать вопросы, искать духовных учителей, смотреть на авторитетные лица, искать какие-то подсказки для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. А для чего же я живу? А почему же мне так сегодня некомфортно и так плохо? А что же мне сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? Но если мы будем адресовывать эти вопросы не умным учителям, не духовным знатокам того, что есть любовь и свет, а обратимся и пойдем туда, к нашим трем группам, звездному, небесному и своему земному роду, то мы всегда найдем ответы на эти поставленные вопросы. Но мы, к сожалению, сегодня почему-то не обращаемся к ним и не спрашиваем у них советов. Мы не благодарим их за эти подсказки и не ждем помощи от них для того, чтобы открыть в себе новые возможности и способности. Потому что мы не верим себе. А этим неверием мы накладываем на себя самоограничение или, как у нас говорили, самопроклятие. Потому что через свое неверие к себе мы накладываем проклятие на свой собственный род, который ждет от нас решительных, активных, смелых и разумных действий. И пока мы с вами прячем голову в песок, думая о том, что все само собой рассосется, а мы по привычке проживем, протянем еще 10, 15, 20, 30 лет, а после нас хоть потоп, наш род будет давать нам все меньше и меньше сил, потому что он будет видеть в нас бесполезных существ, которые не могут и не хотят вернуть ему то, что принадлежит ему по праву. А если он не получает обратно той любви, которую в свое время передал нашим предкам, передал нашим пра-пра-пра дедушкам и бабушкам, то с каждым последующим поколением он получает все меньше и меньше сил для своего собственного развития. А значит, каждое поколение потомков имеет все более худшие и худшие условия проживания на этой земле. А значит, все меньше и меньше в этих родах рождается детей. Все меньше и меньше возможностей используют родственники для своей счастливой жизни. Все меньше и меньше образуется благополучных, разумных и счастливых семей. А значит, все меньше и меньше родовых богатств получает каждый участник своего рода. В свое время земные рода дали возможность своим участникам получить новые состояния и качества на этой земле. И потом они были записаны через звездные рода в наши небесные рода, когда наши предки покинули нас, но оставили память в энергоинформационном пространстве и информационном поле Земли о своих деяниях. И эта память стала памятью и силой нашего рода. И когда мы с вами через эту память открываем в себе сердце и с благодарностью вспоминаем о достижениях наших родственников и предков, мы соединяемся с этими тремя родами в единое целое. И тогда вы можете представить, какая могучая сила стоит за нами, какие громадные свершения мы можем сотворить в этой божественной жизни для того, чтобы через эту память с благодарностью каждому из них по их заслугам и достоинствам оставить навсегда в своих будущих потомках их заслуги и достижения. Каждый из нас сегодня должен понять, что мы всего лишь продолжение наших родов, что это все не начинается с нашей семьи или с семьи наших родителей, потому что у наших родителей были свои родители, а у них свои родители, и у этих родителей были свои родители, и у всех были родители. Потому что главным нашим родителем на этой земле является род небесный, который в свое время породил различные вселенные, миры и галактики и заселил их всевозможными различными гуманоидными, негуманоидными, физическими, проявленными, непроявленными и другими альтернативными формами жизни. Потому что главное предназначение рода – это производство жизни где угодно. На Земле, на других планетах, во других вселенных, на других галактиках, во всем сущем, что пропитывает человечество во всех мирах вселенных, вселенных и галактик. Я не могу сейчас высказать вам все, что меня переполняет внутри, потому что разговор о роде – это это главное, чем должен прийти в своем сознании человек и говорить через свое сердце каждый день со своим родом. Этот разговор он должен строить через уважение, любовь и понимание по отношению к своим близким, родственникам, далеким и родным людям. Потому что род развивается, чтится и помнится через наши отношения. А наши отношения – это состояние души и духа, в которых мы носим внутри себя либо свет и любовь, либо тьму и невежество. И каждому из нас наш собственный род дает выбор, и в этом мы свободны. Что мы в себе носим, зверя или ангела? И когда мы перестраиваем программы своего рода, когда мы через генетическое наследование и память выбираем для себя ангела, весь наш род благодарит нас во всех ипостасях нашего проявления. Род земной, небесный и звездный. Потому что главная его сила – это любовь. И никто не может продолжиться без любви. Это именно то главное состояние и то главное содержание, которое делает человека человеком. И это то основное качество, которое нам необходимо для того, чтобы не просто продолжить свой род, а сделать его умным или разумным, сильным, благородным и дальновидным. А для этого мы сами должны обладать этими качествами, а значит, через свой собственный выбор мы должны учиться в этой жизни, учиться жить. И только тогда, когда мы будем учиться в этой жизни жить, мы будем по-настоящему становиться духовными мастерами. Теми самыми мастерами, которым не нужны никакие костыли, подсказки и поддержка со стороны так называемых просветленных людей. Потому что мы будем нести в себе свет, и этот свет будет светить каждому, кто встретится нам на жизненном пути. И в этом свете мы будем видеть только лучшие его качества и состояния, и в этих лучших и качествах принимать его человеческую природу. Уйдут в небытие наше прошлое, сомнения, страхи, обиды, зависть, ревность, оценки, сравнения и желание быть выше других людей. Потому что мы тогда наконец-то достигнем понимания того, что каждый род достоин чести, достатка и благодарности. Что каждый род может дать этому человечеству силу, познание, возможности и способности. И что каждый из нас может делиться этим друг с другом вне зависимости от того, на каком расстоянии мы находимся, вне зависимости от того, какой цвет кожи носит наше тело, на каком языке мы общаемся друг с другом и на какой территории мы живем. Потому что язык нашего сердца будет главным переводчиком в наших отношениях. И наши отношения будут нести в себе уважение, признательность и благодарность ко всем людям, которые встречаются нам на нашем жизненном пути. Потому что каждый из нас является носителем силы и родовой памяти нашего рода. У каждого из нас есть лучшие и худшие проявления человеческой природы. И каждый из нас способен быть лучшим для своих потомков. Потому что все мы – одна большая человеческая планетарная семья. И когда мы выйдем на этот уровень понимания предназначения нашего рода, каждому из нас сохранять нашу планету в чистоте, свете, развитии и любви, тогда наш божественный и звездный род дадут нам тот мост между мирами, который был на долгие миллионолетия закрыт перед нами. И тогда наши души вновь освободятся, и мы по своему выбору будем выбирать, куда, когда и для чего нам воплощаться. А главное, мы будем помнить о том, для чего мы будем приходить в то или иное планетарное место. А пока, к сожалению, многие из нас живут в забвении и мятежности духа, в котором страх, обиды, гнев на самого себя и на нежелание принимать жизнь такой, какая она есть, к сожалению, останавливает нас на нашем божественном пути. И мы теряем свою родовую силу, потому что не можем воспользоваться теми заложенными в программах наших предков состояниями, накопленными для нашего движения вперед и для передачи их своим потомкам. Но, исходя из нашего разговора, теперь у нас уже есть понимание того, что только через собственную ответственность божественность, через ведание нашей здесь планетарной миссии, через нашу осознанность, через наше разумное пребывание на этой земле, через эту ответственность мы можем соединить себя с силой нашего рода. И тогда мы получим божественный поток того любви и света, который заполнит все наше жизненное пространство и определит наше понимание смысла жизни на многие-многие десятилетия вперед. И тогда мы обретем компас, по которому мы будем сверять каждый свой шаг, каждую свою мысль, каждое движение собственной души, и этот компас будет указывать стрелкой на состояние любви и света. И тогда, сформировав новые привычки жить из уважения ко всем людям нашей планеты и изначально принимать то, что на ней происходит, и быть активными участниками ее изменений, преобразований, ее исследований, ее изучение в новых рамках любви и света станет для нас тем путеводным клубком, через который мы пройдем через все тернии, через все трудности, через все искушения, испытания и соблазны. И в этом состоянии умудренности наш род через родовую силу поможет нашим потомкам стать еще более успешными на пути этого вечного клубка обновления жизни, когда эта божественная нить будет следовать впереди них, освещая им путь через состояние добра и несение своего служения и благодарности своему роду. В этих своих размышлениях я хотел бы сказать о том, что наше сегодняшнее пребывание находится как раз в том месте, которое определил нам род. А это значит, что все, что мы имеем в сегодняшней жизни, это именно тот капитал, то наследование, которое отдал нам наш род. И если мы недовольны тем, что мы имеем, и если мы жалуемся на сценарий своей судьбы, это говорит только о том, что мы сами сегодня не двигаемся вперед и не накапливаем для своих потомков то, что необходимо для движения в наше счастливое будущее. Как только мы примем себя на своем месте, перед нами откроются новые возможности, и наш род начнет подсказывать нам, в какую сторону нам двигаться для того, чтобы определить свой единственно верный и правильный путь. Путь к выполнению своего собственного предназначения. И на этом пути у нас не будет никаких сомнений, что мы идем именно туда, куда нам нужно идти. И с еще большей убедительностью мы будем смотреть на этот компас и на эту путеводную нить для того, чтобы все больше и больше убеждаться в своем могуществе и в том божественном состоянии благодарности, через которое нас ведет род. Потому что только через его божественное веление и произволение мы можем ощутить то, насколько мы успешны и реализованы в этой жизни. Сегодня многие из нас могут объяснять свое поражение в жизни и свое неуютное место тем, что им мешают обстоятельства, другие люди, так слагаются внешние события, такова политика и экономика наших государств, стран, различных групп их интересов. Но это никоим образом не усиливает наши возможности по отношению к самому себе, потому что наша сила рода находится внутри каждого из нас. Там, глубоко, в сердцевине нашей души и собственного духа растет то мировое древо, о котором говорят все традиции на этой планете. И это древо своими корнями уходит в наше прошлое, а своими ветвями уходит в наше будущее. А это значит, что мы сегодня соединяем свое прошлое и будущее. А это значит, что нет никакого прошлого и будущего, а есть тот единственный миг, тот единственный шаг, то единственное мгновение, когда мы принимаем решение что-то сделать для себя, этого мира и человечества, что-то сделать полезное, необходимое и целесообразное в данный момент, в данное мгновение, в данной ситуации и с данными людьми. И когда мы научимся использовать каждый шаг, каждое мгновение своей собственной жизни, эта родовая сила будет течь в наших потомках беспрерывным потоком. И все наши негативные программы, все наши родовые проклятия, все наши стороны забвения и страхи, которые были когда-то, останутся навсегда за нашей спиной. Потому что мы в этом сегодняшнем настоящем сможем переписать сценарий развития нашего рода. Мы сможем питать корни нашего древа своими собственными потоками любви и света. Мы сможем восстановить преемственность поколений и протянуть через корни и через свой ствол, через свое живое тело, души и духа, протянуть свой ствол к тем новым ветвям, которые будут рождены нашими собственными деяниями, нашей любовью к этим потомкам и нашей любовью к этому миру. Потому что когда в нашем сердце будет жить любовь, весь мир украсится торжеством благодарности и божественным песнопением ангелов и архангелов в том, что мы наконец-то опять вспомнили о том, что когда-то были богами. Но боги, они могут существовать только в развитии, только в устремлении вперед, только в расширении того, что уже имеется. И все, чем мы пользуемся сегодня, по сути дела, есть результат этих богов, тех богов, которых мы знаем по мифологии, и тех богов, которыми мы называем своими родителями, которых мы чтим как своих отцов, дедов, прадедов, бабушек, дедушек, потому что они для нас боги. Ибо если бы они не породили когда-то в этих поколениях друг друга, то сегодня вы не слушали бы этот эфир, а я бы не мог раскрыть перед вами понимание в меру сил и возможностей того божественного замысла, который несет для каждого из нас наш собственный род. Потому что у каждого нашего рода есть свое собственное предназначение и есть те задачи, которые когда-то он для себя определил и на которые он когда-то согласился. И под эти задачи мы начали прикрепляться к этому энергоинформационному вихрю для того, чтобы стать его инструментом, для того, чтобы стать его орудием продвижения его божественного замысла. Так появились многие рода. Появились рода тружеников, воинов, волхвов, управителей, Так появились многие другие формы жизни, разумные и неразумные, на планетах, звездных системах, галактиках и Вселенной. И основой, опорой всего этого является род. И поэтому, как напоминание об этом, на этой планете символом рода является яйцо, яйцо жизни. В нашей традиции говорилось о том, что это яйцо породилось и породило само себя из того света и любви, который находится внутри этого яйца, как желток жизни. Вот почему через память поколений, через родовую память, через родовой силовой поток мы так своим генетическим содержанием соединены с этим яйцом. И даже в своих физических телах у мужчин есть семенники, яйца, а у женщин есть яичники, семенники. И это является как раз оттиском, отпечатком, если хотите, зовом и знаком нашего рода, который, передав нам этот символ жизни, ждет не только продолжения, но и своего расширения, укрепления, усиления и украшения. Поэтому сегодня так никогда важно начать вспоминать родовую веду. И через эту родовую веду обращаться к своим внутренним мирам для того, чтобы там найти знание о самом себе. Потому что только через божественное яйцо жизни мы сможем создать плод. Плод как акт наших действий, помыслов и устремлений в этой жизни. Потому что род через семя должен рано или поздно получить плод, преобразовать себя через семя в новую форму, в которой проявится совершенно новое содержание и качество. И этот плод будет результатом наших усилий при взращивании этих божественных семян, в которых будет заложены наши душевные усилия и поиск осознания правильности того, то ли мы делаем сейчас, в каждое мгновение и в каждый миг нашего существования. Этот плод и является тем ожиданием, которое ждет от нас наш род. Плод как завершение результатов нашей собственной жизни, а также подведение определенных итогов того, что несет наш род этой планете, этому миру, этому человечеству и друг другу. И этот плод будет выражением символа наших достижений или утрат и потерь на пути поиска решение того, из какого вещества, из какого семени нам взращивать свой собственный сад. Поэтому так важно каждому из нас, особенно в наше сегодняшнее непростое, нелегкое, но волшебное время, подумать о тех плодах, которые взращиваем мы в этой жизни. И для нас сегодня в нашей семье нашими плодами, конечно же, являются наши дети или наши потомки, которые понесут эстафету наших родов в новое будущее, и через которых мы продолжим себя в этой бесконечной, безграничной жизни, среде и состоянии любви и света. Наши дети – это тот образ, который запечатлен через нашу родовую силу, и ожидания от нас, родичей, отцов, матерей, детей, наших родственников, поддержки и помощи в том, чтобы мы правильным образом передали эту эстафетную палочку своим собственным детям, для того, чтобы мы вдохнули в них ту силу жизни, которую сами накопили, и передали это через состояние света и любви. Но если мы сами его в полной мере не прожили, не накопили и не напитались им, то мы, к сожалению, не сможем отдать нашим потомкам то, что они от нас ждут, то, что им так необходимо для своего роста, созревания и развития. А это значит, что мы взрастим больной и в чем-то ущербный плод для своего собственного будущего, а значит, для будущего нашей страны, нашей Земли, нашей планеты, нашей звездной системы солнечной, нашей галактики. А значит, мы, как продукт своего собственного рода или как плод, который он сформировал и создал среду, чтобы мы выросли, чтобы мы росли, напитывались силами, знаниями, содержаниями, здравиями, могуществом, достатком. Это значит, что мы как плод внесли в себе некое повреждение, которое привело к нашему душевному заболеванию и унижению своего собственного духа. И тогда наш плод не сможет раскрыть тот потенциал и передать то количество новых семян в новую жизнь, из которых наши потомки будут выбирать те достойные внимания и уважения, достижения, которые мы в своей жизни совершили. Это наша главная задача – сформировать, взрастить и передать цельный, здоровый, сочный, вкусный и пропитанный любовью и светом плод в наше будущее. А это значит, что каждый из нас уже сегодня, да и в нашем прошлом, по договору со своим родом, давным-давно стали строителями своей собственной судьбы. И коридор, о котором мы начинали свое повествование в начале моего размышления, мы можем расширить до безграничных пределов и в этом коридоре увидеть тот свет, который напитает наше существование необходимой родовой силой и даст нам все знания для того, чтобы мы навсегда освободились от своих страхов, сомнений и неверия в то, что завтра нас обязательно ждет наше светлое будущее, которое уже сегодня является нашим настоящим. Благодарю. Сергей, низкий поклон за такие твои размышления, за такой твой сердечный, душевный посыл нам всем. Это подарок, это уже анонс подарок нам, и призыв к нашему совместному сотворению, к нашим совместным размышлениям, как сотворить совместно себя, свою семью, сотворить совместно нашу страну, сотворить свое созвездие, свою судьбу. Это замечательно, и после небольшой паузы музыкальной не уходите, пожалуйста, оставайтесь с нами. Мы продолжим, и я думаю, это еще будет довольно интересно. А сейчас небольшая музыкальная пауза в виде отбивочки Оставайтесь с нами, мы с вами. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Итак, дорогие друзья, вторая, не менее интересная часть, поскольку мы продолжим Сергея допытывать, что еще он нам расскажет, через ваши вопросы. Александр Клочко. Благодарю тебя, Сергей, за твой труд по просветлению народа, за горошины Спаса и другие знания о том, как стать человеком. Благодарю, Александра. Юлия Торопова. Здравия всем. Вопрос. Если ребенок рожден вне брака и не знает своих родных со стороны отца, скажите, как обращаться к роду по отцу? И как эта ситуация выглядит с точки зрения рода? Благодарю. Вы знаете, если ребенок появился, значит, род дал согласие на и определил его место в этом роду. Другое дело, что он вместе с этим местом и определил его условия. И эти условия будут сопряжены с определенными трудностями. Потому что так уж заведено, что каждый из нас должен появиться в семье. Семья состоит из единого целого, мужского и женского начала. А ребенок является тем общим плодом или тем общим результатом, который впитывает в себя родовую карму как отца, так и матери. Поэтому если ребенок находится вне круга, родового круга, то, к сожалению, он не сможет иметь поддержки и подкрепления со стороны этого рода, и ему придется самостоятельно пробиваться в этой жизни для того, чтобы закрепиться в определенных каких-то жизненных пространствах. Но это совсем не значит, что это полная трагедия, и этому человеку не светит счастливое будущее. Каждый из нас – кузнец своего собственного счастья, и поэтому, может быть, наоборот, душа такого ребенка выбрала этот путь для того, чтобы максимально усложнить себе эту среду, но и получить максимальные возможности приобретения своего душевного опыта, как бы накопив гораздо большее количество тех необходимых душевных качеств, которые необходимы и которые можно было бы накопить за другие воплощения. Но душа решила, что она может сократить это время, и поэтому подписала договор с этим родом. Что касается мамы, которая имеет такого ребенка, то мама в любом случае на этапе взросления детей должна обязательно рассказать им о том, кто был их отец, для того, чтобы они не стали замещать этого отца в своей следующей взрослой или юношеской жизни, как человека, который имеет место в этом роду, но который не заявлен перед ними. Дело в том, что существует закон преемственности и старшинства. Если до рождения одного поколения были обязательно кто-то, кто породил эти поколения, то они имеют место в этом роду. А учитывая то, что женщина, как правило, входит в род мужа, неважно, как она оформляет это законными узами или незаконными, но любое ее слияние и соитие считается на энергоинформационном уровне в негласном вхождении или в негласном согласии вхождение в этот род. Поэтому она в такой связи получает от мужчины этого рода всю необходимую информацию для продолжения потомства, а также те генетические программы, которые существуют в этом роду. И поэтому в любом случае она должна передать своим детям память об этом роде. Благодарю. Благодарим, Сергей. Анжела Шамшур. Сергей, скажите, пожалуйста, что такое временная или временная линия наших предков? Как с ними соединиться? Благодарю, Анжела. Очень интересный вопрос. Он как раз относится к пониманию наших предков, живущих в звездных родах. Потому что когда-то, когда мы пришли со звезд, мы пришли в определенных временных линиях или в тех пространственно-временных соединениях, которые определяют все наше последующее развитие. Поэтому наша судьба – это, по сути дела, усеченная такая модель нашей временной линии. Если мы не будем в ней прилагать каких-то усилий для того, чтобы перестроить свою собственную судьбу в сторону улучшения качества нашего здоровья, долголетия, благосостояния в семье, то мы так и останемся заложниками той временной линии, которую определил нам наш род. Мы же можем изменить эту временную линию, исходя из накопленных нами душевных качеств и состояний, но опять только в рамках задач того воплощения, которое мы сегодня пришли. И поэтому мы, благодаря нашим душевным усилиям, можем либо расширять эту временную линию, преобразуя ее через новые качества и состояния, выходя на новый поток наших возможностей, а значит, новых событиях, в которых новые временные линии как бы впитываются и вплетаются в уже существующую временную линию, или же через расширение своего сознания дополнять наши временные линии новыми содержаниями, но уже в тех пластах знания, которые сегодня для нас остаются неизвестными. Благодарю. Следующий вопрос. Юрий Матасов. Кем, когда и как подписан этот непонятный договор? И где узнать его текст? Ну вот, Сергей, расшифруйте для Юрия Матасова, может быть, и другим тоже. Непонятный договор. Благодарю, Юрий. Этот вопрос повторяется периодически из моего эфира в эфир, когда я говорю о том, что существует наш небесный мир, в котором записаны все деяния в нашей книге судьбы. Ну, так говорится в нашей традиции. Это тот образный язык, через который мы выражаем свое понимание мира. И там, через этот образный язык, мы подписываем договор или принимаем решение в определенное время войти в эти плотности, пространство и время для того, чтобы занять выбранное нами тело или исполнить свой договор. Поэтому договор – это некая образная форма нашего перерождения из нематериального в материальный мир, тогда, когда мы совершаем свой реинкарнационный прыжок и изменяем свои нетелесные составы и качества на нашу телесную форму. Благодарю. Сергей, я правильно понимаю, что этот договор как бы условно с Богом или с нашими звездными аспектами, звездными высшими ясностями? Это договор с нашими многоаспектными содержаниями высшего Я, а также с нашим небесным родом, в который мы идем. Потому что каждый род на земле или земной род имеет свое собственное пространство. За это пространство в течение многих поколений, используя своих предков, он борется, он в старые времена воюет, он усиливает свою экспансию, свое влияние на другие рода. И таким образом, через устранение участников этих родов или их гибель, занимает их пространство. Поэтому все в нашем мире уже кем-то занято. И это нужно нам понять и принять. И когда мы поймем и примем, то мы примем и то место в роду, которое мы получили по нашему нематериальному договору. Мы выбрали именно тот род, в котором максимально широко можем раскрыть свои ресурсы души, духа и тела. Нас принял этот род именно потому, что вибрации круга наших родственников и семей этих душ, с которыми мы тоже когда-то были вместе, максимально конгруентен или максимально совпадает с нашими частотами духа и души. Вот именно так. Правильно ли мы понимаем тогда, что это многосторонний договор, да? Да, это многоаспектный договор, который может продолжаться нашим родом, когда он увидит нашу полезность и наше состояние желания служить именно этому роду. Тогда наши случайные перерождения, после того, как мы утратили эту способность служить своему роду, вновь перерастет возможность приходить из воплощения в воплощение в свой род, а значит, пользоваться теми накопленными достижениями и сокровищами, которые принадлежат по праву нашим предкам. Сергей, тогда вот вторая часть этого вопроса. Мне бы хотелось даже усилить его. Тут вопрос звучит так: где узнать его текст? Мне бы хотелось сказать, тогда этот текст, наверное, не одна страничка. Это, наверное, может быть, даже многотомный какой-то текст. И вот где узнать, как его постигать? В этом вопросе, извини, я тебя перебью, потому что в этом вопросе я давно узнаю голос и желание беспокойного ума. На это можно ответить только через свое собственное сердце. Я на этот вопрос ответил через свое собственное сердце. Других способов за все время своих духовных поисков и состояний я пока не нашел. Поэтому для того, чтобы прекратить эти умные разглагольствования, я предлагаю вам попробовать то же, что в свое время сделал я. Идите к себе через свое собственное сердце. Я согласна. То есть никаких клише, калек не может быть. Есть индивидуальное, которое мы и постигаем. Да, именно через свою индивидуальность мы и необходимы нашему роду, потому что через свою собственную непохожесть он и расширяет границы познания своего собственного родового круга. Понятно, спасибо. Надеюсь, Юрий Матасов тоже что-то уяснил для себя. Аметиста, если сейчас можно переписать договор воплощения, то означает ли это, что я могу придумать новую программу своей жизни? Отменить те уроки и испытания, которые мне прописывали до рождения? Вы знаете, этот вопрос, его можно разбить на несколько, на самом деле, подразделов. Но в целом, если вы меня внимательно слушали, я уже ответил, говоря о коридоре судьбы, а также о тех задачах души и духа, которые предписаны мне именно на это воплощение. Но если вы невнимательно слушали или пропустили что-то из того, что я уже говорил, я хочу сказать и вернуться к разговору о личной родовой карме. о том, что если вы своей собственной жизнью, своей деятельностью не начнете преобразовывать программу своей судьбы, а значит генетически заложенной в вас матрицы определенных предписаний того, как вам должно жить, то вы не сможете помочь ни себе, ни своему роду, а пройдете по коридору этой судьбы в рамках тех программ, которые определены вам на это воплощение и которые закончатся тем состоянием, с которого, ну, скажем так, вы как стартовали, так вы, в общем-то, и пробежали эту дистанцию жизни, совершенно не заметив тех знаков и остановок, с помощью которых вы могли бы усилить свои способности и стать лучшей бегуньей и спортсменкой в этой жизни. Благодарим. Аметиста, надеюсь, тоже поняла для себя. Александр Клочко. Как изменить коллективный мыслеобраз страданий «все плохо» от большинства на «все прекрасно» от проснувшихся? Вот как здорово поставил вопрос. Ответ на этот вопрос я хотел бы начать в целом с формулировки. А что такое коллективное сознание? А это как раз чистота тех помыслов и побуждений, которые каждый из нас складывает в общую копилку коллективного сознания. Иначе говоря, чем чище будут наши мысли, чем спокойнее мы будем относиться к себе, к окружающим нас людям, чем радостнее будем мы встречать каждый день своей жизни, чем более гармоничным, ладным, как у нас в традиции говорят, и светлым будет это коллективное сознание. А это значит, что нам тогда будет намного проще достичь понимания в отношении друг друга и договориться с каждым о том, что каждому из нас хотелось бы достичь и получить в этой жизни. Вот так бы я ответил на первую часть этого вопроса. Пожалуйста, вторую. Может, мыслеформа процветания уже запущена и нужно только время? Что касается мыслеформы, то мыслеформа – это некая устойчивая энергоинформационная, вихревая, разумная сущность, которой требуется время для своего уплотнения и приобретения определенных свойств и качеств. И если мы в своих мыслеформах будем уверены в том, что наша жизнь – это сад, в котором мы взращиваем цветы радости, счастья, достатка и благополучия, то она и создаст те события, условия и ситуации, в которых мы когда-то на физическом уровне и увидим этот сад через процветание, достаток и красоту нашего собственного мира, человечества и планеты. Следующий вопрос. Анжела Шемшур. Как узнать, какая у человека задача по роду? Да все очень просто. Если вы счастливы в своей жизни, это значит, что вы находитесь на своем месте. Это говорит о том, что вы живете из состояния того, что вам дается, и вы это принимаете. И этого вам достаточно. Но достаточно только на данный этап вашего развития. И это коридор вашей судьбы. Вы можете быть поваром и очень уважаемым человеком среди своего окружения. Вы можете сидеть кассиром в киоске или работать в автобусе и быть нужным и полезным для той категории людей, которые вы будете обслуживать. Вы можете быть генеральным директором или руководителем корпорации, и от вас будет зависеть судьба огромного количества людей, которые будут благодарить вас за то, что вы дали им место и возможность реализоваться в этой жизни. Все зависит от того, какое место вы выбираете, но вы должны его выбрать осознанно и принять это место в в полном его состоянии и проявлении. И только тогда вы сможете двигаться вперед, потому что начнете понимать, как мало вы еще имеете, умеете, и какие огромные возможности вас ждут впереди. Благодарю. Станислав Кучеренко. Род у всех или по выбору? Вы знаете, Станислав, ну, возможно, у вас по выбору, а вот я родился через род. Я не знаю, через какую форму вы пришли, может быть, вас в пробирке сюда принесли, ну, может быть, когда-то вас принес сюда аист в пеленках. Но так или иначе, все, что мы имеем, это род в различных его проявлениях. И форма пробирки, и аист, и даже та пеленка, которой вы воспользовались. Благодарю. Аметиста. Если сейчас можно переписать карму, то могу ли я отменить чипизацию и вакцинацию как программу испытаний старого воплощения? Да все очень просто. Вы попробуйте, а потом будете задавать этот вопрос. Да, интересный ответ. Александр Клочко, реплика. Для перехода в следующую мерность людине нужно стать человеком с большой буквы, то есть повысить свое осознание до уровня принятия всего и вся, жить разумом, душой, а не умом, телом. Благодарю, Александр. Это тоже очень глубокий вопрос, который в своих размышлениях может вскрыть различные пласты. Начать нужно с того, что в нашей традиции, традиции характерного спаса, мы рассматриваем мироздание как многослойное, многоуровневое, многовариантное, бесконечное, безграничное, разумное существо божественной природы и происхождения. Оно имеет то сознание, которое породило все. И в этом порождении человек занимает очень маленькую ступень по отношению к различным формам жизни, которые создали наши планеты, звездные системы, галактики, ну и так далее. Но этот очень маленький человек на самом деле в рамках своей собственной жизни сможет сделать очень многое, если он поверит в свои собственные силы, и если он поймет, что он одновременно в каждый момент своей жизни может находиться везде, как внутри себя, так и снаружи. Он может своим сознанием прикасаться как к атомам, как к тем составам, которые формируют его кровь, желчь, внутренние органы, к своим клеткам и разговаривать с ними, перестраивая их работу. Но одновременно с этим он может в своем сознании через определенный настрой души и духа прикасаться к божественным достижениям галактик, звездных миров и других вселенных. Выбор только за нами. И мы сделаем его правильным тогда, когда перестанем делить все, что есть, на правильное и неправильное, на доброе и злое, на светлое и темное. Благодарю. Благодарю, Сергей. Но можно мне тоже тогда такую реплику тут? Жить разумом, душой, а не умом и телом. То есть если это разъединять, то, а ты говоришь это все в синтезе, то тогда, ну зачем же обижать наш ум и тело, которые нам служат? Просто не ум должен руководить, а разум, душа. Я, Александр, я согласен с этой репликой, я ее полностью разделяю. Я не говорил о разделении, я наоборот говорил о слиянии, потому что мы многомерны, и наше сознание многомерно, и тело многомерно, и душа, и дух. Все это пребывает в многомерности. А еще над нами стоит наше высшее божественное «Я», а над нашим божественным «Я» состоят другие духовные божественные миры, в котором остается частичка нашей божественной души, и так бесконечно. Поэтому я и призываю всегда к объединению людей, я призываю людей к соединению всех их внутренних миров, к тех их внутренних состояний, в которых они могут усиливать друг друга. Потому что только через соединение, только через пребывание в многомерности мы можем принять и понять природу друг друга и этих божественных миров. Так что да, благодарю, я полностью разделяю. Хорошо. Аметиста, как можно вычислить, есть ли проклятие на роду, и как его снять, если оно есть? Проклятие на самом деле имеет различные формы, начиная от того, что они существуют как негативные генетические программы, в которых изменяются информационные составляющие ДНК человека, его, скажем так, формат идеального состояния души и тела в этом воплощении, а также проклятие, которое человек в течение всей своей жизни, да даже в определенные короткие временные промежутки насылает сам на себя, не понимание важности и значения того, как он использует слова, как он относится к другим людям, как он оценивает свои собственные силы. Если он себя не верит, если он говорит «я слаб, я не могу, я не умею», то таким образом он останавливает себя на пути развития своего рода и наводит на себя самопорчу, которую потом придется снимать его потомкам, потому что они через родовую и личную карму опять понесут в своей генетике те темные места, которые как раз и сформировались из тех страхов, боязни, нежелания, лени, отсутствия желания двигаться вперед своих собственных предков, своих родителей, бабушек, ну и так далее. Поэтому родовое проклятие – это любая форма, в которой ты идешь вопреки воле рода. Когда ты свое обещание или ожидание в чем-то, которое ты сам же и создал, не выполняешь, когда ты не держишь свое собственное слово, когда ты не исполняешь клятву, когда ты не чувствуешь ответственность за свое собственное обещание, это все формы так называемых родовых проклятий, о которых мы даже понятия не имеем, но которым ведет подсчет наш собственный род. И при нашем смертном одре он нам предъявит это как результат того, а как же мы жили в своей собственной жизни, насколько мы достойны были этого места и куда мы попадем в следующий раз. Благодарю. Сергей, можно я тут тоже уточню? В таком, вроде как ты говорил, что мы должны сами через себя, через свою индивидуальность постигать вот это, какое я обещание дал, какую я клятву принес, что я на себя взял, какую ответственность. Значит, мы к тому же и приходим, что через себя, через познание себя мы должны познать это и следовать тогда своим указаниям своего рода и тем своим обещаниям. Если мы этого не делаем... Совершенно верно, потому что я еще раз обращаю ваше внимание, что мы живем в многомерности, где я являюсь и инструментом, и веществом того, из чего произрастет мой плод. Это мы только в линейном времени, это только через ум, о котором Александр говорил, что да, его нужно преобразовать в разум через свет, через понимание света истины. Мы разум должны поставить себе на служение и таким образом, преобразуя ум, сделать его подчиненным для нашего волеизъявления. И когда мы начинаем рассматривать мир и все явление и проявление того, с чем мы сталкиваемся, через многомерность, у нас не возникает таких вопросов, потому что мы понимаем, что только мы сами во всем и являемся как проводником, так и маяком своей собственной судьбы. И вместо нас никто ее не проживет, и вместо нас никто не сделает того, что мы должны сделать для нашего рода. Помните мультфильм, в котором двое из ларца помогали этакому образованному школьнику, который покусился на дармовщинку и решил воспользоваться преимуществами этих умельцев. Но когда они с великим аппетитом стали поглощать то, на что он сам позарился, он понял, что, наверное, самому, пусть в меньшей степени, но при самостоятельном усилии, можно получить очень вкусный пирог на обед. Благодарю. Тогда позволь мне еще раз уточнить. Если мы вот так проговариваем, что это мое познание себя и решение идти таким вот путем, то, может быть, вот это слово «проклятие» – это как ярлык? Может, его нужно просто снять это и говорить о том, что истинно ли я иду вместе с родом, или я это нарушаю, тогда я сам себя и наказываю. Нет, это ни в коем случае не надо соединять как ярлык с родом. Мы говорили о проклятии как о многообразии различных форм, которые генетически деформируют программы рода, и не более того. Мы же должны исправлять эти искривления нашего рода, расширяя границы своего собственного познания и видя те слабые места, в которых мы можем участвовать для того, чтобы убрать эти родовые искривления. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно хорошо изучить себя, изучить свою собственную природу, природу своего сознания, духа, души и тела, а значит, изучать это в рамках своего собственного ученического постоянного желания. Значит, вот в этих рамках мы и будет вот эта вторая часть этого вопроса, как его снять, если оно есть, это вот познавая себя, познавая эти пути истины, мы как раз и выравниваем это свою... Совершенно верно. Совершенно верно. Именно так. Ксения, здравия всем. Здравия, Ксения. От моего сына в суде отказался отец в детстве. Также его мать и бабка. Мой новый муж усыновил его, дал фамилию, вырастил. Сейчас обучаем, любит. Сыну, к какому роду обращаться? Чей парень? Но я думаю, что вы понимаете, что физиологически к какому роду он принадлежит, вне зависимости от того, принят он был или ему было отказано вместе в этом роду. Что касается усыновления и вашего второго мужа, то он все равно вторичен по отношению к первому, потому что первый является родным отцом вашего сына. И какие бы отношения у вас ни складывались с первым отцом, как бы вы его ни старались забыть, но в родовой линии он по преемственности так или иначе занимает верховенство и первое место по отношению к вашему второму мужу. Более того, если вы скрываете ваши отношения по отношению к тому роду и проявляете свое недовольство, то первый муж на энергоинформационном уровне для вашего второго мужа является постоянным конкурентом. И ваше непринятие его как участника этого рода, как главы этого рода в данном случае в определенное время для вас, оно энергетически вас обесточивает и не дает возможности дополнительного питания вашему сыну. Вот как-то так. аметиста. Правда ли, что женщина, выходя замуж, отрабатывает все ужасные поступки и проклятия рода мужа? Да ну что вы, ничуть не бывало. Я не знаю, кто вас так напугал. Тысячи и тысячи поколений женщин выходят замуж в разные рода, и многие из них еще до недавнего времени выходили для продолжения рода. Потому что не придумали еще пока у нас на Земле другой формы для того, чтобы мы появлялись здесь. Мы не огурцы, которые растут на грядке, и не грибы, которые растут в лесу. Только через соитие, совместное слияние мужского и женского начала возможно образование и развитие новой жизни. Поэтому женщина приходит в род мужа так же, как обычный человек в любой род, со своей родовой кармой или с родовой кармой по своему роду, а также принимает карму мужа, объединяя в общую копилку родовую карму двух родов. Но для этого женщина и приходит туда, для того, чтобы через свое потомство изменить это состояние и улучшить общую карму как своего первого, так и своего главного отцовского рода по мужу. Да, Сергей, я пометую, что ты просил частями. Я вторую часть этого вопроса, но вот ты сам решишь, насколько ты уже ответил или все-таки уточнить что-то. Значит, я зачитываю первую часть. Правда ли, что женщина, выходя замуж, отрабатывает все ужасные поступки и проклятия рода мужа? И идет второй вопрос. Поэтому некоторые мужи ищут девушек с чистым родом, чтобы себе облегчить судьбу? Вы знаете, я бы не согласился с вашей оценкой, а это именно оценка, которая основана на ваших, наверное, не совсем приятных отношениях с этим человеком. Но я вам хочу сказать о том, что существуют незыблемые коны рода, которые не наш ум, не наши желания, не наши личностные предпочтения не могут изменить. И в данном случае, хотели бы вы этого или не хотели бы, отцом вашего сына является конкретный человек, да, с такими конкретными человеческими качествами, проявлениями и состоянием, да, с таким поведением, да, с таким отношением, может быть, лично к вам. Но он является отцом вашего сына. А значит, тем писарем, который записал генетические программы своего рода на письменах ДНК вашего сына. А это значит, что ваш сын несет эти программы, и в любой момент он может быть зависим от них, потому что они на его бессознательном уровне им не приняты, а значит, он ими и не сможет в полной мере воспользоваться или пресечь их негативное действие, понимая основные причины. Как бы вы ни осуждали своего мужа, а я вижу в этой оценке его осуждение, вы уже совершили то, что необходимо для продолжения рода. И вы вступили в те родовые отношения, которые давлеют над вашей личностью и над вашим эго. И как бы вы не хотели переписать и переделать этот сценарий, он уже записан в книгу вашей судьбы, и это остается принять. И если вы искренне примете своего первого мужа, то и отношения со вторым мужем, которые, возможно, в какой-то степени имеют у вас осложнения, тоже во многом улучшатся. Надеюсь, аметиста для себя возьмет рациональное зерно, да? Благодарим, Сергей. Станислав Кучеренко. Как узнать, какого рода избранница? Благодарю. Благодарю, Станислав. Раньше в нашей традиции все делалось просто. В родах старейшины наблюдали за близлежащими родами. Затем, насколько крепки эти рода, кто в них живет, как долго живет, что умеет, какие достижения, какая у них, как раньше говорили, порода, насколько они крепки, устойчивы в жизни, самостоятельны как хозяева, ну и так далее, и так далее, и так далее. И исходя из этих качеств, предлагали своим молодым сыновьям, дочерям посмотреть в сторону этих родов. Но выбор все равно оставался за молодыми. И эти предпочтения определялись уже тем, насколько рода могли заложить высокие духовные и нравственные качества в своих отпрысков. И тогда именно они являлись главными маяками в том, за девушку какого рода необходимо, точнее говоря, можно выходить для благополучного продолжения своего рода. Точнее говоря, не выходить, а какую девушку брать в свой род. А девушка со своей стороны смотрела, насколько был хозяйственным этот род. А это значит, насколько мужчины этого рода могли передать свои мужские умения, навыки и способности тому избранникому, тому парню, который стал мил ее сердцу. И вот таким образом рода и соединялись друг с другом. Благодарим. Светлана, здравия тебе, Светлана. Если в семье рождаются только девочки, значит, род угасает на муже. Как призвать родиться продолжателя рода в скобках сына? Благодарю. Да, к сожалению, вы правы, угасает. Но у нас тоже в древней традиции славян и русов были очень простые практики. Я уже говорил об образном нашем мышлении. И раньше вместо томографов и всевозможных сканеров, которые используют сегодня в отношении рожениц, просвещая их и говоря о том, какой будет плод, мальчик или девочка, раньше каждая женщина очень точно знала, кто у нее появится. По различным признакам. Ну, во-первых, она формировала мысленно необходимый образ того, кто должен появиться, мальчик или девочка, вплоть до того, какие будут волосики, какой носик, какого цвета глазки, какие будут ручки, ну и так далее, и так далее, и так далее. А для того, чтобы плод развивался здоровым образом, мать все время, будущая мамочка, все время с ним разговаривала, пела ему различные песни о любви, о добре, о жучках, собачках, курочках, пенечках и так далее, и так далее, и так далее. При этом роженица старалась все время наряжаться в самое красивое, для того, чтобы ребенок начал через эту тонкую энергетическую связь чувствовать вот эту красоту и формировать доверие к этому миру, что он придет в красивый, благостный, ладный, благополучный мир. Мамочка старалась формировать именно тот образ, который будет здоровым, счастливым, ну и так далее, и так далее. Это вот все было посвящено 9 месяцам хождение со своим ребенком, потому что женщина тогда начинала общаться с ним почти в момент своего зачатия. И существовал определенный обряд при зачатии, когда там уже формировался плод по желанию молодых, по желанию новых родителей. И, скажем так, В большей степени это все потом на последующих этапах наполнялось именно этим содержанием, и на выходе выходили задуманные мальчики или девочки. Вот я сказал бы так. Ой, какой прекрасный вопрос, Светлана. И так благостно на душе такой ответ от Сергея. Низкий поклон, Сергей. Действительно, то есть женщина не просто заказывает себе ребенка, как иногда бывает такое вот в каких-то наших произведениях, а она сама себе его рисует, как художник, как... Творческий такой вот потенциал здесь ее, сердечный, душевный посыл. И все, она уже знает, она уже его видит там, в небесах, и его уже ждет. Конечно, именно так, потому что, к сожалению, современные женщины сегодня забыли о главном свойстве, творческом свойстве, творческом качестве женщины. Она творит себя через материнство. Поэтому она в каждом ребенке может отразить тот образ, желаемый образ, который необходим ей на данном этапе ее материнского развития. Потому что развитие женщины в том или ином роде всегда проходит через состояние материнства. Вот почему раньше, чем больше детей в семье, в роду было, тем более мудрой считалась женщина. Да, благодарим, Сергей. Ну вот, довольно-таки после такого благостного, такой вот немножечко, как мы к этому подойдем. Александр Иванов, что происходит с родом, если на земле род исчезает, война, истребление и так далее? Вот такой вот вопрос. Да, благодарю, Александр. Очень серьезный вопрос. Он, опять-таки, может увести в глубокие дали при размышлениях, потому что, к сожалению, мы, как потомки, стали свидетелями уничтожения огромного количества наших предков, которое только усиливалось и накапливалось с каждым тысячелетием и столетием той жизни Старого Мира, которая... Сегодня к нашей радости закрывает свои двери, я надеюсь и думаю, что навсегда. Уничтожение родов – это большая беда для каждого рода и еще большая беда для тех потомков, которые остаются без помощи и поддержки своего рода. И тогда они вынуждены либо служить другим родам, во благо других или чужих родов, либо же влачить жалкое существование в той родовой среде, в которой они еще как-то могут прожить. А учитывая то, что с уничтожением наших родов в каждом роде умаляется или уменьшается сила любви, то наши потомки и мы в своих последующих поколениях все меньше и меньше имеем возможности дарить этому миру, самим себе, нашим родственникам, нашим детям ту необходимую пищу, которая и требуется нашему роду. А его пища – любовь. И мы об этом уже говорили. Благодарю. Ну что ж, дефицит любви, энергии любви на земле будем восполнять все вместе своим сотворением, наполнением света и, конечно же, любовью. Я бы спросила Сергея еще, может быть, стоит как-то еще разбить на более конкретные темы. У меня такое ощущение, что у людей, может быть, более вот, интересует конкретика какая-то, да, и чтобы себя познавать, и чтобы познавать вот, пути рода, вполне возможно, какие-то более конкретные темы. Есть ли такая возможность, Сергей, сам просматривал ли это? и как ты скажешь? Благодарю, Ирина, за такое предложение. Действительно, тема рода, она настолько глубока, многомерна и широка, что в таком коротком выступлении, в таком незначительном собеседовании и разговоре невозможно даже соприкоснуться с той глубиной родовой веды, которой пользовались и которая жила в сердцах наших предков. Ну, я могу для примера сказать, не хвастаясь и не делая себе рекламы, что, например, в своем двухдневном семинаре «Род Спаса», в котором мы затрагиваем очень-очень многие темы, мы опять-таки во многом приходим только к пониманию того, что мы сегодня находимся на начальном этапе, на начальном пути нашего понимания того, насколько важна и необходима нам эта тема. А учитывая то, что, продолжая размышления о уничтожении наших родов, многие рода сегодня закрываются, и мы видим, как все больше и больше людей уходит с этой планеты. И я вам могу сказать, что это всего лишь начало этого процесса, потому что те люди, которые завершают свое пребывание здесь, своими душевными качествами не смогут жить в тех божественных энергиях, в которых формируется сегодня новый мир, потому что в их родах осталось слишком мало любви, потому что в их поколениях, с каждым поколением, из века в век накапливалось все больше ненависти, жестокости и гнева по отношению как к самим себе, окружающим, так и по отношению к этому миру. И если вам, вы посчитали важным и нужным для себя более глубокого и широкого раскрытия этой темы, то мы, Ира, можем с тобой посвятить после поступивших вопросов отдельную передачу, в которой я постараюсь ответить, ну, если не на все, то, во всяком случае, на основные вопросы тех участников, которые проявят этот активный интерес. Да, Сергей, потому что вопросы еще могут поступать к нам на сайт. Я напомню, наш сайт slavradio.org, туда тоже эти вопросы поступят. И я думаю, что в ближайшее время мы сможем с тобой подготовить такую передачу. Что ж, дорогие друзья, хотелось бы еще и еще на хорошей волне, волне радости, волне любви и света будем посылать в мир, будем уничтожать этот дефицит, то есть любовь, любовь, любовь, воскрешение родов, а не их исчезновение. Здравы будьте. Благодарим вас за внимание. И до скорых встреч. Я тоже благодарю всех уважаемых участников этого радиоэфира за их терпение, за то, что они дослушали до конца мои столь пространные размышления о роде, в которых, возможно, кто-то из вас не услышал желаемого, но, в свою очередь, я могу от души вам сказать о том, что вот как шло из меня, из моего сердца, я так и старался вам изложить. И в заключение я хочу от своего сердца пожелать вам, вашим родам, вашим близким, родным, вашим знакомым, сослуживцам, далеким и недалеким, будущим вашим попутчикам и встречным людям благополучия, достатка, процветания и стопроцентной уверенности в том, что мы уже вошли в новый мир благоденствия и счастья. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Здравия. Народное славянское радио. Для пытливых умов.